В этот день мне не сиделось дома. Я рыскал по городу без цели, заходил в готический собор и без удовольствия смотрел на прекрасные картины Бернандино Луини. Я спотыкался на корзины с фигами и виноградом и раз даже опрокинул целый лоток горячих каштанов. Надо бы вам знать, что в Комо каштаны жарят на улицах. Обычай этот существует и в других итальянских городах, но нигде я не видел столько жаровин и сковород, как здесь. Добрые ломбардцы на меня не сердились, но только смеялись от всего сердца и даже провожали благодарениями, когда за причиненный им убыток я им бросал несколько цванцигеров. Вечером было собрание в Вилла Салазар. Большая часть общества состояла из наших соотечественников, прочие почти все были австрийские офицеры или итальянцы, приехавшие из Милана посетить прелестные окрестности Комо. Когда я рассказал свое намерение провести следующую ночь в Вилла Урджино, надо мной сначала начали смеяться, потом мысль моя показалась оригинальной, а напоследок вызвалось множество охотников разделить со мной опасности моего предприятия. Замечательно, что не только я, но и никто из жителей Милана не знал о существовании этой виллы. «Позвольте, господа», — сказал я, — «если мы все пойдем туда ночевать, то экспедиция наша потеряет всю свою прелесть. И я уверен, что черт не захочет петь в присутствии такого общества знатоков. Но я согласен взять с собой двух товарищей, которых назначит судьба». Предложение было принято, и жребий пал на двух моих приятелей, из коих один был русский и назывался Владимиром, другой — итальянец по имени Антонио. Владимир был мой искренний друг и товарищ моего детства. Он, так же, как и я, приехал в Кому лечиться виноградом и вместе со мной должен был по окончании лечения ехать во Флоренцию и провести там зиму. Антонио был наш общий приятель, и хотя мы познакомились с ним только в Кому, но образ наших мыслей и вообще нравы наши так были сходны, что мы невольно сблизились. Мы поклялись вечно любить друг друга и не забывать до самой смерти. Антонио уже исполнил свою клятву. Но я напрасно предаюсь печальным воспоминаниям и преждевременно намекаю на трагический оборот, который приняла наша необдуманная шалость. Любезный друг, вы молоды и имеете пылкий характер. Послушайте человека, узнавшего на опыте, что значит пренебрегать вещами, коих мы не в состоянии понять и которые, слава Богу, отделены от нас темной непроницаемой завесой. Горе тому, кто покусится ее поднять. Ужас, отчаяние, сумасшествие будут наградою его любопытства. Да, любезный друг, я тоже молод, но волосы мои седы, глаза мои впалы. Я в цвете лет сделался стариком. Я приподнял край покрывала. Я заглянул в таинственный мир. Я так же, как и вы, тогда не верил ничему, что люди условились называть сверхъестественным. Но, несмотря на то, нередко в груди моей раздавались странные отголоски, противоречившие моему убеждению. Я любил к ним прислушиваться, потому что мне нравилась противоположность мира, тогда передо мною открывшегося, с холодной прозою мира настоящего. Но я смотрел на картины, которые развивались передо мною, как зритель смотрит на интересную драму. Живая игра актеров его увлекает, но между тем он знает, что кулисы бумажные, и что герой, покинув сцену, снимет шлем и наденет колпак. Поэтому, когда я затеял ночевать в Вилла Урджино, я не ожидал никаких приключений, но только хотел возбудить в себе то чувство чудесного, которого искал так жадно. О, сколь жестоко я обманулся! Но если мое несчастье послужит уроком для других, то это мне будет утешением, и пребывание мое в доме Дон Пьетро принесет хоть какую-нибудь пользу. На другой день, едва лишь смеркалось, Владимир, Антонио и я уже шли на ночлег в таинственный палаццо. Малейшие обстоятельства этого вечера врезались в моей памяти, и хотя с тех пор прошло 3 года, но я так живо помню все подробности нашего разговора и наших неосторожных шуток, в которых мы так скоро раскаялись, что мне кажется, будто все это происходило не далее, как вчера. Проходя мимо виллы Ремонди, Антонио остановился. В правом флигеле слышно было несколько женских голосов, поющих какую-то веселую песнь. Мелодия ее до сих пор раздается в моих ушах. «Подождем», — сказал Антонио. «Теперь еще рано, мы успеем вовремя туда прийти». Сказав это, он хотел подойти к окну, чтобы лучше слышать, но, нагнувшись вперед, споткнулся на камень и упал на землю, разбив окно головой. На шум его падения выбежала молодая девушка со свечою. То была дочь сторожа виллы Ремонди. Лицо Антонио было покрыто кровью. Девушка казалась очень испуганную. Она бегала, суетилась, принесла рукомойник с водою и, восклицая беспрестанно: «О, Боже, бедняжка, проклятая дорога!», омыла ему лицо.